Глава третья. После работы заехала в магазин, взяла бутылку вина и отправилась к Ире выяснять подробности неверности муженька и продумывать дальнейшую стратегию поведения. Как мне пояснила подруга, по больнице давно ходили сплетни, что у моего мужа роман с акушеркой. Катя, так ее зовут, мать-одиночка, старше нас на несколько лет. Внешности самой заурядной, немного даже на меня похожа, но смешливая, с хорошим чувством юмора. Их часто видят вместе, шутки, взгляды и так далее. Но свечку никто не держал, и на 100% утверждать, что они спят, она не может. Никаких достоверных доказательств ни у кого нет, поэтому она мне ничего не говорила. Ждала, вдруг все разрешится само собой. Разрешилась, твою мать, само собой. И что мне теперь делать? Я не злилась на Иру. Сама до конца не была бы уверена, что поведала бы подруге свои подозрения, окажись в такой ситуации. Но на душе было горько и обидно. Я в очередной раз наплакалась и собралась домой. Предстоял тяжелый разговор с мужем. Играть и притворяться, что между нами все хорошо, у меня бы не получилось. Поэтому выяснить отношения придется, причем именно сегодня. Домой я приехала поздно. Сема уже поужинал в одиночестве. Моему отсутствию вечером не удивился и его причинами не поинтересовался, даже не позвонил. Впрочем, в последнее время у нас это и не было принято. Я зашла в комнату, молча остановилась в дверях. Муж полулежал на диване, смотрел сериал. Обернулся и увидел мое лицо. Видимо, это было то еще зрелище. «Что-то случилось?» «Случилось». Он поднялся мне навстречу обеспокоенный. «Рит, что-то на работе? С родителями? С тобой?» Я отрицательно мотнула головой. В глазах защипали слезы. «Тогда что? Ты нормально можешь сказать?» Голос прозвучал раздраженно, он начинал злиться и выходить из себя. «Сем, мы взрослые люди. Давай будем порядочными, и я жду, что ты ответишь мне правду. У тебя есть любовница?» «Что? О чем ты говоришь?» Глаза у него округлились от удивления. К такому повороту он не был готов. «Простой вопрос. Да или нет?» Муж смотрел мне в глаза, и ответ мне уже был не нужен. Я все видела и так. И Семен, захваченный врасплох, понимал, что не сможет придумать объяснение так быстро, и актер из него так себе. Поэтому он смотрел на меня и молчал. Мне вдруг стало все равно. Даже не стала дожидаться ответа, отвернулась. Пошла на кухню, поставила чайник. Был тяжелый день. И физически, и эмоционально я была истощена. Понимала, что не вывезу сейчас все эти объяснения, что не хочу слушать оправдания и подробности. Уже жалела, что начала разговор. Надо было оставаться ночевать у Иры. Одновременно понимала, что если дать Семе ночь на размышления, то он придумает строгую, логически выверенную версию, как все там у них с этой Катей складывается, почему складывается и зачем. Может быть, он даже убедит меня, что у них еще ничего и не было. Плевать. Я так устала от переживаний, от натянутых нервов, от внутренней истерики, что на меня вдруг опустилась спасительная апатия. Психика пыталась защитить организм от стресса любым способом, и я даже вздохнула с облегчением. Муж зашел на кухню, остановился, не зная, что сказать. Потом понял, что молчащим выглядит глупо, и начал неуверенно. «Рита, ты чего? Что случилось?» «Сема, я все знаю. Про тебя и про твою Катю. Конечно, позднее меня будут интересовать подробности, но сегодня прошу, оставь меня одну. Я очень устала. Поезжай туда, где ты проводишь свои хорошо оплачиваемые ночные дежурства». Дальше было как во сне. Сначала он пытался что-то объяснить, потом устроить скандал, оправдать себя, сделать дуру из меня, громко кричал, но я уже не вслушивалась и не отвечала. В итоге он повернул разговор так, будто это я его обидела своим недоверием, своим нежеланием объяснить, что мне известно и откуда. По итогу, наконец-то, хлопнул дверью и ушел, глубоко оскорбленный. Наверное, в надежде, что я побегу следом просить прощения и останавливать, ну или, может, на самом деле ему Тоже нужно было время, чтобы подготовиться к защите, и он решил взять паузу. Я лишь вздохнула с облегчением. В последующие дни разговор, конечно, состоялся. Семен, стоит отдать ему должное, не стал отпираться. Признался, что у него действительно отношения на работе. Конечно же, они для него ничего не значат. И согласился, что раз уж так все вышло, возможно, нам действительно стоит взять паузу. Не разводиться, нет, но все хорошенько обдумать, разобраться, в первую очередь в себе. Не знаю, зачем. Лично я в себе была уверена. Мне разбираться было не в чем. Я уже приняла решение. Ну, а ему, видимо, нужно было еще разбираться. Что же, договорились пожить раздельно. Самым сложным оказалось рассказать обо всем родителям. А самым простым – у нас не было детей. Сейчас и в будущем я часто думала, хорошо, что измена случилась так быстро. Да, с одной стороны, обидно как женщине, что прошло всего 1,5 года со дня свадьбы, а я так быстро надоела мужу, что он обзавелся любовницей. А с другой стороны, хорошо, что мы разошлись еще до момента, пока семья не обросла детьми, кредитами, большим домом с баней, о котором мы так мечтали, или даже общим бизнесом. Дни тянулись за днями. Сперва душа болела очень сильно, и я часто плакала ночами от разочарования, обиды и жалости к себе. Но постепенно привыкала к боли. Семен сказал, что временно снял квартиру, но я была уверена, что он живет у нее. Я не выясняла подробностей, хотела как можно скорее выкинуть его из своей жизни и своих мыслей. Притворялась, будто никогда не была замужем, и постепенно избавлялась от вещей, которые имели к нему отношение. И чтобы было полегче, с головой ушла в работу, тем более, что поработать действительно было с чем. С анализами воды, которую нам привезли на исследование из местной деревни, творилась какая-то чертовщина. Я проводила тест за тестом, уже несколько дней сверяла результаты, и каждый раз они были разными. Нет, никаких пестицидов, токсинов или патогенных бактерий я не обнаруживала, но химический состав воды каждый раз отличался. Хотя анализ делался из одной и той же пробы. Бактериологически, к сожалению, я повторить не могла. Жалела, что не догадалась разделить воду и провести 2 теста одновременно. Грешила на неисправность оборудования и реактивы. Иначе пришлось бы признать, что я или полностью профнепригодна, или просто схожу с ума. В нарушение инструкции решила самолично отвезти пробу Ирке в областную больницу. Хотела, чтобы она, негласно, просто по дружбе, отдала воду в их лабораторию, и я смогла потом сравнить результаты. Но воды осталось совсем мало, вряд ли что-то получится. Я сидела за столом в кабинете и размышляла над тем, что положенные 7 дней прошли, дальше тянуть уже некуда, надо выдавать официальный результат. Но цифры в раскрытом передо мной журнале мне не нравились. Вот совсем не нравились. А почему, понять не могла. Приоткрылась дверь, и в кабинет заглянул Эдик. «Ну, что тут у тебя? Областная названивает, торопят, ждут результаты». Я недовольно поджала губы и покачала головой. «Эд, зайди, надо поговорить». Мужчина бросил взгляд на закипающий на подоконнике чайник. «Сейчас. Принесу свою кружку, кофейку попьем. Кофе-то у тебя есть?» «Кофе есть, правда, растворимый. А вот к нему ничего». «Ок». «Понял, сейчас вернусь». «Эдуард Казимирович мой коллега. Но если я работала в лаборатории, то он врач из эпидемиологии. Именно он ездил брать пробы воды, именно он проводил расследование. Врачом он был грамотным. В его действиях я не сомневалась. Если ехал Эдик, можно быть уверенным, что все будет сделано как надо». «Маринка моя вчера пирог с яблоками пекла, угощайся». Вернувшийся Эдик поставил на стол пластиковый контейнер с выпечкой и залил кипятком растворимый кофе в обеих кружках. Я открыла контейнер и с сомнением осмотрела шарлотку. Готовила жена Эдика, откровенно говоря, не очень, но сказать об этом вслух никто не решался. Тем более сам Эдик был от жены в восторге. С удовольствием поглощал все ее домашние обеды и нахваливал. Отказаться неудобно, поэтому я взяла самый маленький кусочек и положила в рот. «Ну, если не считать явный перебор сахара, есть можно». «Бери побольше, вечно вы на диетах. Посмотри на себя, бледная какая. На лице уже одни глаза остались. «Спасибо. Я чуть позже». Я аккуратно размешала ложечкой кофе. «Эдик, ты сам в деревню ездил?» «Демидково? Не такая уж и деревня. Захолустье, конечно, но люди живут. Я не один, с твоей лаборанткой, как ее, Ленкой. Она пробы брала, пока я опрос проводил». «И что? Правда подозревают Легион и Лёс?» «Областная считает, что да. Хоть картина и не совсем типичная. Так, а что в воде?» «Легионеллы там точно нет. К тому же вы воду из колодца брали? Изначально вероятность, что легионелла будет жить в холодной воде, невелика». «Ну, исключения бывали». «Бывали, наверное, но не в этом случае». «Тогда что? Нитраты?» «И нитратов нет. Все с этой водой более-менее в норме. Не дистиллят, конечно, она же колодезная, причем явно не из глубоких, но ничего опасного для жизни и здоровья в колодце не содержится. Никаких патогенных возбудителей». «Так чего результат не выдаешь, если все в норме?» Я молчала, не зная, что ответить, но не могла сказать ему, что в химическом составе то железо прыгает, то соли, то сульфаты. Будто вода все время разная. Язык не поворачивался произнести такое вслух. Я и сама себе не верила, а Эдик точно сочтет чокнутой. «Выдам сегодня. Вот, кофе допьем и выпишу». «А как в целом обстановка в деревне? Много больных?» «С десяток». «О!» – по спине пробежал неприятный холодок. «Да, дело серьезное, потому такую шумиху подняли. Ты смотри внимательно, потому что как только хоть один из пациентов умрет, приедет столичная проверка». И если окажется, что мы плохо эпидемиологическое расследование провели, трындец коту Ваське, а точнее нашему главврачу Василию Сергеевичу, могут из должности снять. А он, ты знаешь, какая сволочь, один не уйдет, весь хоровод за собой потянет. Нас-то, может, и не уволят, но с годовой премией можно будет попрощаться. «Да что премия, Эдик? Там же люди болеют, не проворонить бы вспышку». «Я делал, что мог. Все по инструкции, по протоколу. С этими деревенскими сложно. Молчат, будто воды в рот набравши». «Воды», – тихо повторила я и вздохнула.